Глава 7. 29 декабря 1238 года. 6745 год от сотворения мира. До острова мы спокойно дошли по льду, спустились по пологому склону с холма. Люди сходили напрямки, а вот сани и коней нужно было вести, делая крюк. Мало ли, еще поломают себе чего. Это о лошадях такая забота. Человек, если что, так и на пятую точку плюхнется, да с весельем скатится вниз. А конь... Это только в мультфильмах я подобное видел. Хотя... «А-а-а!» — закричала Любава, подвернувшая ногу и скатившаяся вниз по склону. Как же резво рванул за ней Лучан. Я еще не успел принять решение, а он, словно бы и на крыльях любви, устремился вниз. Упал и сам. Такой вот спаситель. Благо, что Любава не поломалась, скорее испугалась. «Будет смотреть назад», — бурчал дед Макар. «Ты, голова, вперед смотри. Куды ж ты привел-то? Где земля обетованная?» «Человек землю обетованной сам для себя делает», — не скрывая раздражения, сказал я. Скепсис зашкаливал. «Нет, не у меня. Я-то как раз был удовлетворен местом. Посчитал, что такой довольно большой, а для нашей группы так и просторный остров в центре реки — это словно бы подарок богов или кто там нам благоволит. А вот людям, многим из общинников, не нравилось. Они словно бы ждали увидеть деревья, на которых висят сахарные крендельки, или ручей, что словно бы рассекает остров, должен быть наполнен потоком не воды, а киселя, молока или какао, подавая этим людям. Ах да, они же не знают, что это такое, иначе не удивился бы и подобным запросам. «Да поглянь, сколько кустов-то малинных-то много!» — возмущалась баба Видана, словно главный экзаменатор в составе высокой аттестационной комиссии. Да, она не восхищалась, что малинник тут был почти везде, она возмущалась. «Малина-то добро, ягода будя», — возражал ведьме Макар. Но он-то понятно почему, лишь бы сказать против видания. «Малину выкорчаем, если лишнее, в этом проблемы нет. Но...» — я облокотился о могучую сосну. «Тут деревья добрые, только с них мы уже наполовину построимся». «То да», — согласился со мной мстивой и тут же показательно пару раз ударил кулаком о могучий ствол сосны. «А мне не по нраву. Чего ж тут-то такого, чего в иных местах не найти?» — возражала Любава. Я с недовольством и раздражением посмотрел на девушку. При этом она все больше косила глаза в сторону Лучана, который не был в составе комиссии, но стоял неподалеку на льду Дона. Ну да, не страна Эльдорадо, и даже нет колбасного дерева с созревающими сосисками. Вот какой бы растительности, если уж фантазировать по полной, хотелось. Но удивляло это вот. Так, а где тут зверь, а где тут еда? А я-то думал, в этом веке, когда само в руки ничего не идет и для каждого куска хлеба потрудиться надо, люди посерьезней. А вот смотрю на них и вижу, что ждали сразу и многого, и до конца не понимали, чего именно. Вот точно земли обетованной ждали, как в Библии написано и о чем рассказывали священники. Между тем остров был и длинен и широк. В длину с полкилометра, даже, наверное, чуть больше, а в ширину метров 300. Для поселения с населением до человек 300 очень даже комфортно, и даже без трехэтажных многоквартирных домов. «Паводок буди, лихо хлебнем», — вновь Макар решил включить критика. «Ты где стоишь, пень ты старый? Сюда вода не дойдет», — возразила Видана. «Вот право слово. И кто из них мой союзник и поддержит? Каждый готов стать адвокатом дьявола, лишь бы другому перечить». «Уже сошлись бы, что ли, старик со старухой? Говорят, и на них бывает проруха, что бы это ни значило». «Ну да, весной тут кое-что уйдет под воду, и даже видно, какая именно часть затонет. Вот только посреди острова площадью гектаров 3 была возвышенность. Этот холм водой покрыть не должно, он и сейчас под снегом заметно и сильно возвышается над всем ландшафтом. Вокруг на берегах также были места, которые при паводке не должны были затопиться. И это еще один аргумент. Там можно спокойно заниматься земледелием. Не боись, не утонем. А нам же к весне нужно сладить лодки, чтобы приправляться на поля. Я указал на холм, с которого мы и спустились. Там и поля будут. Уж точно. Тех семян, что у нас есть, мало, чтобы засеять даже ближайшие свободные поляны на возвышенностях. Не говоря уже о том, чтобы заняться подсечно-огневым земледелием и устраивать ляды. Ляд – место, расчищенное под пашню. Но нам бы немного освоиться, понять, что вокруг. Люди есть почти что везде, купим, что нужно, наверное. «А будь добрый паводок, так и нам с того польза великая», — поддерживал меня мстивой. «Никто и не нападет, и не подойдет близко, пока вода стоит». Еще сейчас поговорили, определяли места под постройки. и я смотрел в будущее с оптимизмом. Прорвемся. Будем работать, все получится. А если ныть да минусы искать, так и на суше потонешь. Мстевой ушел на холм, чтобы осмотреться. Я же оставил вновь начавших спорить между собой Макара и Видану. Подошел к ручью. Он был 2,5-3 метра шириной. Лед стоял и тут, но прозрачный. Я даже рыбу видел, как бы не форель. Но не это важное, пусть и приятное. Мое воображение уже нарисовало как минимум 3 водных колеса на ручье. Жаль, что он, скорее всего, будет затопляемый. Или насыпь сделать и поднять немного берега вдоль ручья. Обязательно подумаю над этим. Без механизации нам никуда. Нужно иметь преимущество, а его добиться можно только новыми для этого времени технологиями. И только так добьемся надежного тыла. Следует думать и об атаке. А там и найдутся те, кто пойдет на передовую, чтобы мстить, нападать, терзать вражину. Вернулся к старейшинам. Уже пора бы принимать окончательное решение. «Мы остаемся тут жить», – безапелляционно сказал я. «Макар, зови людей. Нужно осваиваться. Пару временных жилищ поставим, кострища оборудуем». Не скажу, что работа закипела. Успокоить людей и заставить их начать работать с самоотдачей, наверное, можно было только силой. И ее применять я посчитал ненужным. Не сейчас. Слишком все были возбуждены и много полярных мнений. Кому все понравилось и были рады уже тем, что наше путешествие закончилось. Иные, таких все же было больше, посчитали, что мы забрели куда-то не туда. Некоторые, как и тот мужик, что мы спасли, молчали. Правда, он все еще был лежачим и только лишь благодарил. Но было видно, что у него трагедия, кабы еще не больше, чем у тех людей, что я спас раньше. Хотя, казалось, куда еще больше. «Да, коли так работать станем, то...» Макар чесал подбородок с куцей бородкой. Время клонилось к закату. «Завтра лучше сработаем», — сказал я, укладывая пышную ветку ели на каркас из только что срубленных жердей. За день удалось подготовить временные шалаши, накинуть на них шкуры. Это для меня и еще некоторых мужчин. Остальные, как и ранее, будут спать в кибитках. Еще нагрели вдоволь воды, заполнили все бурдюки и даже сварили сытную кашу из овса и кабанятины. Все перекусили, привязали коней, но кибитки все еще стояли на льду реки. Доев свою порцию и почувствовав удовлетворение от сытости, все же заставил себя и пошел посмотреть, как работали те из мужиков, которых я не отправил на разведку местности. Нужно было перетащить кибитки, понятное дело, что их мы не оставим, нам в них еще жить. Тащат, пыхтят, дети остальных коней ведут отдельно. Сложно пробираться через заросли острова, но нужно. «Макар, помоги им прорубить просеки, чтобы сани затащить», — сказал я и посмотрел еще на мстевое. Он понял без слов и отправился помогать тоже. «Ай, ящер тебе в штаны, власть! Смотри, куда железо кидаешь!» Пока вытаскивали узлы до корзины из кибитки, взревела одна из самых активных в последнее время молодая женщина Акулина. «А ты, срамная, мужем моего не трожь, а то космы-то выдерну!» Тут же взорвалась Милка, жена Власта. Я еще ни разу не слышал голоса Милы. Думал, что она соответствует своему имени полностью. Тихая, да мирная, милая. А тут прямо не Мила, а Азверина, если вопрос касается мужа. Интересно. Вот вроде бы все говорили о том, что женщины в этом времени были забитыми, домострои и все такое. Но тут вижу совсем не такую картину. Или мужики у меня вообще не собрались по большей части ни рыба, ни мяса. Самые храбрые, державшие в ежовых рукавицах своих жен, наверное, погибли. «Это ты кого срамной назвала? Ведьма старая, чтоб тебя лоси драли!» — окрысилась Акулина. Я уже сделал шаг по направлению к этой хабалке, пусть и симпатичной, но молодая женщина тут же выставила руки, будто бы сдерживая меня. «Все, все, не буду я, хоть нога-то и болит нынче», — повинилась Акулина, встретив мой решительный взгляд. А потом дамочка сладко мне улыбнулась, губку закусила, шубку приоткрыла, выкатила грудь, объемы которой и во множестве одежд просматривались. Я сглотнул слюну. И, повернувшись, пошел смотреть за тем, как заводят лошадей в только что сооруженные из жердей загоны. «Миленькая, вы же потерпите, то ненадолго», — приговаривал лучник лихой, загоняя лошадей по одной. И с каждой поговорил, каждую огладил да успокоил. Вот же лошадник. «Кстати, нам бы ответственного конюха. Коней-то много. Нужно, чтобы кто-то их обихаживал. Да и тот, кто будет заниматься поиском еды для животных. Уж не знаю, как они доживут до весны, если у нас осталось корма на пару дней. Я же снег разгребу, да травы вам сыщу», — приговаривал очередному коню лихун. «Завтра ты не пойдешь в дозор», — неожиданно для молодого лучника сказал я. «Направлю тебе детишек. Найди с ними, чем еще можно подкормить коней. И скажешь мне, сможем ли мы их сохранить до весны, или лучше уже сейчас резать, пока еще не сильно схуднули и не захворали?» Глаза Лихуна налились кровью. Явно сделает все, чтобы оставить коней, а не резать их. Да, конь для Русича священное животное, их не едят. Но голод не тетка, в конце концов, и между голодной смертью ребенка и сохранением коня я выберу ребенка, конечно. Неожиданно быстро начало смеркаться, и наступила ночь. Вот только что были достаточно светлые сумерки, и глазом не моргнул, как полноправная ночь. Или потому так резко стемнело, что небо быстро закрыли облака и начинался снег? «Всем спать!» — скомандовал я, словно бы сирена на заводе, извещающая о конце смены. Тут уж заставлять людей не нужно было. Все усталые поплелись к своим спальным местам. Я к шалашу. Мила, та самая жена Власта, сегодня была ответственной за грелки, наполненные горячей водой бурдюки. Так что с собой в шалаш я взял наполненные кипятком два бурдюка. Спать с ними буду. А уж как хорошо бы с грелкой на все тело греться с женским телом. Накрывшись шкурой и кипчакским плащом, я уже начинал засыпать, как «Ратмирка!» — позвал меня игривый голосок. Понял. Попал. Акулина. Тут же молодой организм дал знать, что нужно. Разум откликнулся «Нельзя». «Иди спать», — после некоторой паузы, когда рассудок боролся с природными инстинктами и все же победил, сказал я. «Натрудились мы, и завтра тяжелый день». Тяжелая шерстяная ткань, служащая дверью, отпахнулась. В ночной тьме белело лицо красавицы. Я, конечно, теперь не особо мог разглядеть только контуры, но ведь днем я ее видел, да и воображение дорисовывало недостающие штрихи. «Ты отвергаешь меня?» — строго спросила Акулина. «А ты возляжешь со мной, а завтра забудешь, что между нами было?» — спросил я. «А как же так-то?» — возмутилась молодая женщина. «Спокойной тебе ночи, не тревожь меня более», — грубо сказал я. «Все понятно, что потом будет разговор о свадьбе. Не готов я к семейным отношениям, вот к таким, к спонтанным через ночной визит. Ну и прогнал. Зачем мне проблемы? Не такие уж тут и свободные нравы, чтобы расслабиться, поматросить девушку и не бросишь, все. Теперь она жена. И я не хотел вот так, словно бы по залету, так что прогнал. Наутро я в полной мере ощутил, что женщины – мстительные создания». Рязань, 29 декабря 1238 года, 6748 год от сотворения мира. Боярин рязанского князя Юрия Ингваревича Евпатий по прозвищу Коловрат стоял в центре павшего города Рязань и до хруста костей сжимал кулаки. Словно яркий красный огонь пожирал его. Страшное, неизбывное чувство вины. Он привел с собой более 1000 охотников, людей черниговских, что согласились помочь рязанцам выстоять против неведомого, но грозного врага. Поздно. Была здесь и личная сотня Евпатия Коловрата, численностью более 150 человек. Присоединялись к нему и другие ратники, кто по той, кто по иной причине не были в городе. И вот с такой силищей, как считал Евпатий, можно было отстоять Рязань. Рязанский князь отправил Евпатия в Чернигов, чтобы тот уговорил черниговского князя прийти на помощь. Не из тех людей был Коловрат, кто сдастся при первом же отказе. Черниговский князь Мстислав Глебович и верно вспомнил старые обиды, когда рязанские дружины не пришли на помощь объединенному русскому войску на реке Калка. Сколько Евпатий не увещевал князя, что и разговор меж князьями был не тот, что нынче, и мордва походом пошла на рязанские земли, и потому нужно было заниматься обороной от них. Много было приведено доводов, но Мстислав Черниговский был непреклонным. Тогда Евпатий попробовал воздействовать на князя через православное священство. Однако лишь еще больше настропалил против себя черниговского князя. И все же Евпатий Коловрат не сдался. Стоя на площади, он воззвал к черниговцам, рассказал о тех бедах, что уже учинили татары, и что они еще собираются сделать. Послушали его люди, ну и князь Мстислав, несмотря на то, что свою дружину не дал, все же не чинил препятствий, чтобы охотники пошли за Евпатием. «Так соберитесь же, люди вольные, охотники, да пойдем бить ворога нашего общего. Сегодня наши дома горят. Не остановим татарву, так завтра погорят ваши», — кричал на центральной площади Чернигова Евпатий Коловрат. Он свято верил в то, что говорил. Больше всего рязанский боярин хотел выполнить приказ своего князя, привести подмогу к Рязани, успеть. Потому и слова звучали искренне, проникая в сердца черниговцев. Ну а кто сердцем не слушал, тому также было зачем идти за Евпатием. Деньги свое дело делали. «Поможете рязанцам, так серебром князь мой Юрий Ингваревич не обидит», — говорил Коловрат. Более 500 черниговских вольных людей пошли за Евпатием, а потом еще мелкие отряды прибивались к ним. Сотня дружинная пришла из Курска, пришли ратные люди из Пронска, который еще не был захвачен монголами и который готовился к осаде, но там и без того оставалось крайне мало людей, способных выдержать долгий бой. Да и люди пронские решили, что раз Рязань пала, то теперь они будут всей землей, что принадлежало рязанскому князю, управлять сами. А татары, так уйдут они, как уходили всегда, раньше половцы или мордва, булгары, все уходили, и эти уйдут. Не бывает же иначе. Но зачем же степнякам грады лесных людей? Евпатий гнал людей на восток, порой они даже переходили на бег, все же коней на всех не хватало. Спали крайне мало, ели в дороге, но он не успел. И теперь стоял в центре великого города, красивого, лучшего на всем белом свете, на пепелище родного града. Ушел не только город, умерло сердце боярина. Дети Евпатия, его любимая женушка, все погибли, все сгорели в доме. Это после того, как боярин нашел обугленные тельца своих детей, зарезанного старшего сына Яромира, который в 12 лет взял меч в руки и загородил собой вход в терем боярина Коловрата. Изрубили смелого мальца, а жена Евпатия, прекрасная Всенежа, ее насиловали, а потом будто бы затоптали конями, оставляя во дворе усадьбы боярской. Страшно эти следы видел Евпатий. Он стоял и не шевелился, смотрел вокруг, лишь направляя взгляд по бокам и прямо. И от этого взгляда взлетали вороны, пятились и прятались крысы, что прибыли в город, дабы поживиться неупокоенными человеческими телами. «Сколь времени он так уже стоит?» — спросил друг Евпатия Коловрата, сотник Андрей. «Да, почитай, что уже с ночи и стоит. Головой своей крутит, да токмо не слышит, когда к нему взывают. Решать потребно, куда идти нам», — сказал пожилой дружинник дядька Евпатия Коловрата, его воспитатель, храбр Вышатович. Сотник Андрей Клементьевич покачал головой, он прекрасно знал своего друга и командира. Всем хорош был Евпатий Коловрат. И воином был из таких, что на всей Руси не сыщешь, и дружину создал столь боевитую, что порой было и не понять, где собраны лучшие воины, в дружине боярина Коловрата или же в старшей княжеской дружине. Но была и своя слабость у этого великого воина. Он многие вещи, страшно тяжело, близко к сердцу, на разрыв души воспринимал. И теперь Андрей даже не знал, как из этого состояния пробудить своего друга, да и не смог бы никак. Потому оставалось лишь ждать. «Мы идем на Коломну!» Неожиданно для всех, громко, четко и без надрыва, но с ледяной решительностью сказал Евпатий Коловрат. «Собирайтесь! Кто не хочет мстить, тот пусть уходит сейчас. Тем, кому скарб набить с татарвы нужно, так я сам от своей доли взятого боем откажусь. Пусть идут и забирают себе все!» Тут же войско более чем в 1000 ратников единою силой стало собираться в поход. Ушли от Евпатия немногие, да и посулил Коловрат раздать ту немалую казну, что передал ему князь, чтобы подкупать черниговцев. От боярина, ставшего воеводой или тысяцким, ждали именно этого, кто решительности, кто серебряных гривен. Не было ни среди охочих людей, ни среди рязанцев, что уходили вместе с Евпатием Коловратом, таких людей, которые спокойно смотрели бы на весь тот ужас, который после себя оставила татарва. Но некоторые хотели еще и серебра. «Нынче только месть», — сказал Евпатий, покидая сгоревшую Рязань.